Признание в любви. Звезды, падая, качают ветки сада. Я спою тебе сегодня серенаду. Догорел закат пожаром, искры звезд взметнул в ночи. Только не молчи, моя гитара, ты не молчи. В миг цветенья и в пору листопада буду петь я под балконом серенады. Мне поможет способ старый подобрать к тебе ключи. Только не молчи, моя гитара, ты не молчи. Сколько окон слушать пенье распахнулось, только ты от серенады не проснулась. Видно, я тебе не пара, мед любви порой горчит. Только не молчи, моя гитара, ты не молчи.